Ей не нужно еще одно бремя. Это может вызвать у нее неприязненные чувства. Но я же никогда... Он то поднимал, то опускал рюкзак и смотрел только на него. Мешок был туго набит и ударялся о его колено с глухим звуком. Я спросил: «Книги?» «Учебники. Кое-что из материала, который я собирался изучать этой осенью. Хотел начать пораньше. На первом курсе конкуренция очень жесткая. Таскаю их за собой, но еще ни строчки не прочитал». Он смущенно улыбнулся. «Глупо, правда?» «А по-моему, это стоящий план. Может и так. Как бы там ни было, я чувствую себя обязанным отлично учиться, если поеду». «Обязанным перед кем?» «Перед мамой, перед Доном, мистером Рэмпом. Он собирается помочь с оплатой за обучение на первых двух курсах. Я это имел в виду в тот раз. Если я отлично закончу первый и второй курс, то мне могут дать какую-нибудь стипендию». «Похоже, он хорошо к тебе относится». «Ну, наверное, ему приятно, что у нас с мамой неплохо идут дела. Он дал ей работу, когда она... когда ей было трудно». Выражение боли снова мелькнуло и исчезло у него в глазах. Он попытался сгладить впечатление слабой улыбкой. «Дал нам жилье. Мы живем на втором этаже кружки. И это не из милости. Мама заработала. Она лучшая официантка, какую кто-либо может пожелать. Когда его нет на месте, она практически управляет рестораном. Даже может заменить шеф-повара. Но и он такой хозяин, что лучше не бывает. Купил мне селику в дополнение к премии. Благодаря ему я получил эту работу в доме Мелиссы». «Мелисса вроде бы не разделяет твоего отношения к нему». Он уже протягивал руку, чтобы открыть дверцу, но, как бы покорившись судьбе, снова уронил ее на колено. Раньше она к нему хорошо относилась, когда она была просто посетительницей. Они довольно непринужденно общались. Это она все и устроила между ним и своей мамой. Неприятности начались, когда дошло до серьезного. Я все время хотел ей сказать, что он не изменился, что это все тот же человек, просто она смотрит на него по-другому, но... Он слабо улыбнулся. «Ну что?» «Просто Мелиссе такого не скажешь. Если уж она что-то заберет себе в голову, то ее не сдвинешь. Я не считаю, что это ужасный недостаток. Очень многие вообще живут бездумно, не заботясь ни о каких идеалах. Она же не отступает от своих принципов, не стремится что-то делать или чего-то не делать просто потому, что так поступают все. Как, например, с наркотиками. Я всегда знал, какая это пакость, потому что я много читал об этом. А такая девушка, как Мелисса, легко было бы подумать, что она может быть восприимчивой. Она всем нравится, красива и очень богата. Но с ней такого не произошло. Она не поддалась». «Всем нравится, говоришь? Но она ни разу не упоминала никаких друзей, кроме тебя. Да я и не видел, чтобы к ней кто-то приходил. Она очень разборчивая. Но ее все любили. Она могла бы быть где угодно лидером, состоять в лучших клубах, если бы захотела. Но ее интересовали совсем другие вещи. Например... В основном учеба. А что еще? Он замялся, потом сказал: ее мама, она вроде бы считала, что главное дело ее жизни — быть дочерью. Однажды она мне сказала, что у нее такое чувство, будто ей придется всегда заботиться о маме. Я пытался убедить ее, что это неправильно, но она распалилась не на шутку. Сказала, что мне не понять, каково это. Я не стал с ней спорить, потому что она бы только еще больше разозлилась. А я очень не люблю, когда она злится. Он отошел прежде, чем я успел ему ответить. Я видел, как он снял цепь, преграждавшую въезд на парковочную площадку, сел в машину и уехал. Обе его руки лежали на баранке. «Этот паренек далеко пойдет», — вежливый, уважительный, трудолюбивый, почти болезненно серьезный. В некотором смысле он был двойником Мелиссы в мужском варианте, ее духовным братом-близнецом. Отсюда и такое взаимопонимание между ними. Не это ли помешало ей думать о нем так, как ему бы хотелось? Хороший парнишка. Такой хороший, что даже не верится. Разговор с ним зацепил мои чуткие усики психолога, хотя я не мог бы точно сказать, чем именно. А может, я просто напичкивал мозги предположениями, чтобы уйти от реальности, от той тьмы, которую мы едва затронули. Синее небо, черная вода. На воде колышется что-то белое. Я завел мотор, тронулся с места и плавно пересек городскую черту Сан-Лабрадора. Мелисса не спала, но и не разговаривала. Она лежала на спине, опираясь головой на три подушки. Волосы были заплетены и уложены на темени, веки припухшие. Ноэль сидел возле кровати в кресле-качалке, которое час назад заполняла собой Мадлен. Он держал ее за руку и казался попеременно то довольным, то встревоженным. Мадлен, снова уже в своем форменном платье, двигалась по комнате, словно портовая баржа, причаливая к предметам мебели, вытирая пыль, поправляя, выдвигая и задвигая ящики. На тумбочке стояла миска овсянки, загустевшей до состояния строительного раствора. Шторы были задернуты, ограждая комнату от резкости света в летний полдень. Я наклонился над кроватью под пологом и поздоровался с Мелиссой. Она ответила мне слабой улыбкой. Я пожал незанятую Ноэлем руку и спросил, не могу ли я быть чем-нибудь полезен. Она покачала головой. Мне показалось, что передо мной опять девятилетняя девчушка. Я все-таки остался. Мадлен еще немного помахала своим кухонным полотенцем, потом сказала. Я иду вниз, мон пти шу. Принесу что-нибудь поесть. Мелисса покачала головой. Примечание. Мон пти шу – ласковое обращение к ребенку по-французски. Мадлен взяла с тумбочки миску с овсянкой и, пройдя полдороги до двери, спросила, а вам приготовить что-нибудь, мсье доктор? И само предложение и обращение «доктор» означали, что я в чем-то поступил правильно. Я вдруг понял, что действительно голоден. Но даже если это было бы не так, я ни за что бы не отказался. «Спасибо», — ответил я, — «с удовольствием съем что-нибудь легкое». «Хотите стейк?» — спросила она. «Или отбивную из молодого барашка? Они очень хороши».